Глава 43. Алена. Говорить настолько сложно, будто весь мой речевой аппарат находится под заморозкой, как у стоматолога. Намного проще промолчать и без уговоров, без споров и без борьбы сделать все как нужно. Дождаться Машу, которой я уже сообщила наш адрес и попросила приехать. Вызвать себе такси и попрощаться с Пашей. Если бы Егор не вернулся сейчас домой, я бы так и поступила. Послушалась бы Марата, несмотря на жуткий страх за будущее моего мальчика и полную неизвестность для себя. Но теперь уже вижу по решительному блеску голубых глаз, Егор не разрешит и из дома не выпустит, пока не выяснит все до мелочей. «Кого потребовал твой муж?» — повторяет он вопрос. «К счастью, мужу не нужен Паша. У Марата есть целая спортивная школа из мальчишек, которые молятся на него как на Бога. Мой мальчик с его постоянными болезнями и добрым характером никогда не мог тягаться с будущими бойцами. Морщусь, вспоминая, как муж вечно ставил Паше в пример своих учеников, сильных, смелых и жестких, как он с гордостью о них говорил. Я тоже ему без надобности, только если решит сдаться или отправиться на тот свет». Вслух рассуждает Егор. «О тебе он вообще не говорил». Облизываю пересохшие губы. «Сволочь, он хочет забрать тебя». Через 2 часа он пришлет мне адрес. Я должна поехать туда и ждать новых указаний. Обхватываю руками лицо Егора и заставляю посмотреть на меня. «Одна. Если он заметит слежку, Катя может пострадать». 2 часа — это совсем мало. А еще Москва. Обойти их, подготовиться. Он словно разговаривает с кем-то еще. «Не нужно готовиться. Мы не можем рисковать ребенком. Я этого не допущу». «Никто не будет рисковать. Ни дочкой, ни тобой». Егор поворачивает лицо в сторону и целует мою ладонь. «Он не станет убивать меня. Во всяком случае, сразу. Делай, что хочешь, но вначале забери Катю». Я уже столько раз прокрутила это в своих мыслях, что говорить почти не страшно. «Делать мы будем то, что нужно». Поцеловав вторую мою ладонь, Егор вынимает из кармана свой мобильный и набирает чей-то номер. Спустя пару гудков похоронному спокойствию в гостиной приходит конец. «Привет, отец», — произносит Егор. «Мне понадобятся твои люди». Как своему подчиненному командует он, и я слышу громкий ответ. «Сейчас будем. Позову твоего брата и прихвачу все, что может понадобиться». Как показывает практика, сейчас, в понимании Семёна Чёрного, это 10 минут. Ума не приложу, как он успевает так быстро добраться до дома. Однако больше всего меня шокирует сам Егор. Будто он не следователь, а настоящий тайный агент, мой майор приносит из кладовки целый ящик какого-то оборудования и начинает готовить меня к встрече с бывшим. Его стараниями под стелькой моего левого сапога появляется один датчик, в подкладке куртки — второй, а пушистый помпон шапки превращается в настоящую антенну. «Этот урод ни за что не поверит, что я отправил тебя без передающего устройства», — начинает объяснять Егор. «С его паранойей, нервно передергиваю плечами, обязательно обыщет». «Именно поэтому ты должна его опередить. Сама признайся и покажи датчики. Вначале тот, что в куртке, затем тот, что в обуви». «А шапку?» «Любой секрет лучше всего прятать на поверхности. Если ты покажешь ему то, что спрятано на совесть, есть шанс, что на этом досмотр и закончится». «Поняла. Поражаюсь его уму». «Второе. Егор становится напротив. Сейчас будем учить знаки. Как профессиональный боец, он может опознать жесты спецназа или разведки, потому мы придумаем свои собственные». «Ты будешь следить за мной издалека?» «Впервые за этот день мне становится легче. Егор еще не вытащил меня из лап Марата, но надежда на спасение уже не выглядит такой призрачной». «За тобой буду следить не только я. За тобой станут наблюдать самые опытные профессионалы. От уличных попрошаек до карманников, проституток и прочих специалистов. Я буду знать о каждом твоем шаге и о каждом чихе. Ты на секунду не останешься один на один с этим уродом». «Такой группы поддержки у меня еще не было». Так и хочется расцеловать этого потрясающего мужчину. «Будет», — кивает Егор. «И ни одна сволочь больше не тронет ни мою девочку, ни тебя с Пашей». «Я хочу этого больше всего на свете». Складываю руки в молитвенном жесте, и словно лишь этого и ждал, именно с этого жеста Егор начинает придумывать новые знаки.